Понятно, поникла Сакура. Такова грустная участь всех наследников и наследниц великих кланов. Поступать не так, как правильно и велят твои честь и сердце, а прежде всего так, как того требуют интересы клана. Инна печально вздохнула. А если что-то делаешь, нужно сначала сотню раз все рассчитать и учесть каждую мелочь. Могут твои действия навредить роду, или нет. Такие вот пироги у нас творятся. Постепенно Сакура уже было совсем оставила надежду хоть что-нибудь изменить и хоть как-то помочь детям, над которыми измываются всякие уроды, когда в ее академию перевели Учиха. А затем, уже на пятый день после его прибытия, Инна рассказала подруге, что вчера в больницу в виде отбивной попала целая банда, с переломанными конечностями, ребрами и кучей других травм. Через несколько дней все повторилось с новой шайкой малолетних уродов, а потом среди банды дрочливых хулиганов началась настоящая эпидемия. Инна не посрамила свой почетный титул главной сплетницы академии, и уже после второго избиения банды вся округа знала, что это дело рук десятилетнего новичка Учиха Саски. Его не волновала ни собственная репутация, ни нажитые враги, ни какие-то политические последствия или вред будущему клана. Мальчик просто шел и бил морды всяким ублюдкам, успешно справляясь даже с хулиганами намного старше его и даже с целыми группами уродов. Если понадобится, он не чурался и заманивать врагов в ловушки или разделять их, выводя из строя по одному. Для Сакуры Учиха мгновенно стал настоящим героем, таким, как она когда-то представляла в мечтах настоящих великих и благородных шиноби, непоколебимо стоящих на защите слабых и карающих зло. В глазах девочки, перечитавшей сказочных историй и романов, Саске виделся неким мрачным рыцарем в темных доспехах, с печальной судьбой, но, несмотря на все невзгоды, самоотверженно пытающимся изменить этот порочный мир отчаяния к лучшему. И у него получалось. Дрочливые хулиганы практически исчезли, а стоило появиться хотя бы одному уроду, распускающему руки, как скоро он также отправлялся в больницу. Многие дети, особенно слабые и бесклановые, избавившиеся от постоянных наездов хулиганов, готовы были носить Учиха на руках. Через некоторое время Сакуре даже показалось, что она без ума влюбилась в Саске, но подойти и заговорить с ним опять же никак не решалась. Вскоре и многие другие девочки в академии, даже со старших курсов, стали обращать на Учиха повышенное внимание. Его крутизна, мрачность, образ героя и непобедимость с каждым месяцем привлекали к мальчику все больше представительниц противоположного пола. Это заставляло Харуна яростно сжимать кулаки, но пересилить свою робость и смущение она никак не могла. Каждый раз в присутствии Саски лишь краснея и что-то невнятно мямля. «Неужто тебе и в самом деле так нравится этот глазастик?» Как-то раз насмешливо поинтересовалась она у подруги. Запаниковала пунцовая и чуть ли не дымящаяся Сакура, готовая от стыда провалиться сквозь землю. «Ты и правда думаешь, что он избивал хулиганов из лучших побуждений, ради помощи слабым?» Посерьезнела Яманака, прекратив улыбаться. «Да-да, я так думаю. Мда, иногда ты бываешь такой умной и рассудительной, что мне кажется, будто я разговариваю со вторым Шикамару, а иногда такой глупой, доверчивой, импульсивной и наивной, что просто не находится слов. Открою тебе секрет, Саске плевать на всех в этой академии. А чем ты?» – нахмурилась Сакура. «Благодаря эмпатии менталистов я прекрасно ощущаю его эмоции. Да, Саске испытывает боль от гибели семьи, но все, чего он жаждет, это сила и мести, а в его душе одни лишь ненависть, презрение и раздражение. Драки с хулиганами для него только испытание его мощи и дополнительная тренировка и не более. Никаких благородных побуждений он не чувствует. Скорее его жутко раздражают слабаки вокруг. Я не верю в это». Сакура упрямо поджала губы, с содроганием вспоминая издевательство над собой всяких уродов. Скольких детей он спас от чертовых подонков. Может, и с той девочкой, впавшей в кому, все было бы хорошо, если бы Саске перевели к нам пораньше. Он хороший, самый лучший, и ты в корне не права. И на какое-то время с каким-то странным выражением разглядывала подругу, впервые так рьяно начавшую ей противоречить и спорить, а потом вдруг опять разулыбалась. «Ну да какая разница? Да, раз уж ты влюбилась в глазастика, то тебе с ним и разбираться. Только что ж ты к своему избраннику-то не подходишь? Смотри, уведут будешь потом локти кусать. Я как бы около него всегда столько красивых девочек, много из древних кланов, а я широколобая и всего лишь и в общем». Яманака на минуту задумалась, чуть удивленно глядя на совершенно подавленную подругу. а потом неожиданно сказала: «Хаэм, знаешь, я тут поразмыслила. В общем, я тоже вдруг, ни с того ни с сего, влюбилась в Саске». А Сакура ошеломленно уставилась на Яманака. «Но ты же говорила, о, пути любви неисповедимы». Философски мечтательно закатила глаза Ина, театрально всплеснув руками. «А учитывая, что достойных конкуренток у меня нет, полагаю, Саске будет моим еще до конца обучения в академии. Хотя есть одна талантливая и симпатичная девочка с розовыми волосами, способная со мной посоперничать, но она слишком слабохарактерная, чтобы достойно принять бой и предпочитает трусливо сдаться. Так что я уже почти победила и... О, Сааске Куоун!» Буквально пропела и на последние слова, когда в помещение вошел темноволосый мальчик с нашивкой клана Учиха на куртке. Миг, и девочка, только что находившаяся на другом, дальнем конце класса, уже оказалась рядом с Саске без всякого стеснения на нем повиснув. Сам объект нападения, и все девочки в классе, включая Сакуру, застыли в шоке и с отвисшими челюстями от такого поворота. А нисколько не смутившаяся Яманака уже что-то тихо ворковала на ушко ошарашенному мальчику томным голоском. «Ина!» — раздался оглушающий рев разъяренного дракона, от которого все в помещении буквально присели. Через мгновение, рядом с Яманака материализовалась еще одна девочка, от которой исходило уже практически настоящее излучение давящей жажды убийства, которым не каждый чунин сумеет похвастаться. После окончания занятий, Сакура вышла из академии вместе с Иной и тут же на нее напустилась. «И что это было? Тебе ведь плевать на Саске. Кто знает, ты просто любишь всех доставать и провоцировать», — припечатала Харуна подругу. «Есть такое, но мы теперь соперницы, так что изволь соответствовать. Проявишь слабость или нерешительность, Сасочку-то я у тебя уведу, хе-хе-хе. Поэтому попробуй превзойти меня во всем, широколобая, и да победит лучшее. У тебя нет и шанса, и на свинина», — оскалилась Сакура. Вскоре обе подруги уже болтали и чему-то весело смеялись вместе. Яростное противостояние будет в академии, а вот за ее пределами девочки слишком ценили дружбу и друзей, чтобы ссориться окончательно. И кто бы ни победил, они дали друг другу обещание все равно и навсегда оставаться подругами. С того момента прошло несколько лет. Постоянное соперничество сына очень многое дало Сакуре и очень сильно ее изменило, особенно характер. Девочка стала намного более уверенной в себе и гораздо решительнее и, наверное, немного жестче. В лучшую сторону изменилась и ее внешность. Они с подругой даже отрастили красивые длинные волосы, которыми сильно гордились. Несмотря на все усилия, подругу Сакура пока так и не превзошла, но вполне по праву теперь считалась второй по красоте и популярности девочкой в академии, после Ина. И уже очень многие парни засматривались на них. К сожалению, Саске к усилиям девочек оказался глух и оставался все таким же холодным и нелюдимым. Уязвленная Ина даже подумывала запустить в академии слух, что девушки Учиха вообще не интересуют по определенным причинам. Но Харуна с трудом ее отговорила, хотя детская влюбленность Сакуры к тому моменту уже серьезно пошатнулась. Когда в академии начались серьезные спарринги и Саске начал жестоко и сильно избивать своих соперников, даже тех, кто был намного слабее его и не сделал никому ничего плохого, девочка уже не была так уверена в героизме Учиха, но пока все еще старалась оправдывать Саске в своих глазах, пытаясь найти какие-то уважительные причины его злым действиям, и не находила. И ей все больше начинало казаться, что Ина тогда была права в оценке Учиха. Но каждый раз Сакура с отчаянным упрямством гнала от себя эти мысли. Все-таки скольким несчастным детям Саске помог избежать травли хулиганами, а какой это нескончаемый и ужасный кошмар, девочка прекрасно знала на себе. Поэтому она каждый раз безостановочно твердила себе, что не могла так ошибиться в своем герое. И все больше, терзаемая противоречиями, Сакура часто впадала в депрессию, иногда продолжая свое так и не закончившееся противостояние сына уже скорее по инерции. Как ни странно, иногда соперничество само по себе поднимало настроение и разжигало в душе огонь, даже если девочка уже не была уверена, что все еще что-то чувствует к предмету, за который, собственно, и идет война. А затем начал с пугающей скоростью меняться Наруто, что только добавило всюду противоречия и головной боли. Да, Наруто. Девочка помнила тот день, когда он вместе с Саске был переведен в ее класс. Белобрысый зашуганный мальчик, в грязной, кое-где порванной одежде и со странными, тонкими татуировками усов на лице. Ина рассказала, что по тем данным, которые она смогла нарыть в академии, Он сирота, и его фамилия Узумаки только похожа на название древнего великого клана красноволосых, но сам Наруто к нему не относится. Когда мальчика представляли классу, он явно сильно нервничал и боялся, но изо всех сил пытался храбриться и даже заявил всем, что хочет завести множество друзей и обязательно стать Хокаге, чтобы заслужить признание и дружбу всей деревни. Несколько тупорылых идиотов ржали и улюлюкали над его словами, но Сакура, помнившая о том, как переживала сама при переводах на новое место учебы, наоборот поддержала мальчика теплой улыбкой и кивком. Весь учебный день Наруто подозрительно на всех поглядывал и шугался каждой тени, будто ожидая, что на него в любой момент кинутся и побьют. Сначала Сакура недоумевала, отчего такая боязнь, пока Шикамару не кивнул ей на учителя, каждые несколько секунд кидавшего на мальчика взгляды полные сильной неприязни. А через несколько дней, во время обеда, Узумаки подкараулили в пустынном коридоре семеро старшекурсников и попытались избить. И все это было прямо на глазах того самого учителя, который, видимо, самый науськал хулиганов. На этот раз ублюдков не остановило даже вмешательство Сакуры, и быть бы ей избитой вместе с мальчиком, если бы не помощь друзей. В последний момент тень хулиганов как-то странно изогнулась, и они застыли на месте, словно парализованные. А еще через мгновение в уродов ударило нечто огромное, сметя их всех за раз и с хрустом впечатав в стену, где они и осели изломанными куклами. По коридору шли Шикамару и Чоуджи. Вокруг тела Нара клубилась непонятная черная дымка, а правая рука Акимичи как раз быстро уменьшалась с гигантских до нормальных размеров. Учитель, зло посмотрев на прибывших, сплюнул и хотел уйти, когда на его пути встала Ина. Какое пренеприятнейшее зрелище! Учитель, напрямую замешанный в нападении на учеников в стенах академии. Девочка почему-то очень довольно ухмылялась, словно кошка, укравшая недельный запас сметаны. Ваш клан будет очень сильно разочарован в третьем сыне своего главы. Я уже переслала телепатически все данные отцу. Он тоже крайне возмущен и озадачен произошедшим, хотя еще не решил, с кем стоит связаться вначале, сразу с Хокаге или может лучше с главой вашего клана. Вдруг тот сумеет убедительно объяснить ваши ненормальные действия. Яманака, с ненавистью процедил учитель и, аккуратно обойдя девочку, куда-то ушел. Спасибо за помощь. Но что это было? Удивленно спросила Харуна. Да так, мелкие бытовые разногласия с некоторыми кланами. Не обращай внимания, нас это в любом случае теперь не касается, пусть дальше в наших кланах разбираются. Шика, чё, вы уже послали сообщение своим, или мне это сделать? Отправляй ты. Черт, как же все напряжно. Простонал Шикамару и пошел дальше в сторону обеденного зала. И нас Чоуджи побежали следом, махнув рукой Харуна. Отец мне теперь крупно должен. Как думаете, что стоит у него стребовать? Главное не продешевить, а то этот бессовестный гад и надуть может. Может, тот чакропроводящий клинок, так похожий на классный хрустальный меч из фильма, или лучше. Донесся издалека звонкий голос Ина. Сакура повернулась к еще не отошедшему от шока мальчику и протянула ему руку, доброжелательно улыбаясь. Теперь Харуна окончательно убедилась, что ей не показалось косые, неприязненные взгляды отношения некоторых учителей и учеников, странная зашуганность Узумаки, его порванная и грязная одежда. Наруто однозначно, планомерно и целенаправленно травили, как и ее когда-то. Причем видно, что достаточно долго, да еще и учителей сумели примешать. Вот только у мальчика не было ни родителей, способных защитить, ни друзей. Сердце Сакуры сжалось от жалости, такой жуткой судьбы никому не пожелаешь. Пошли в столовую вместе с нами, и если что, всегда обращайся ко мне. Я обязательно постараюсь тебе помочь, да и в учебе могу подтянуть, если захочешь. Хорошо. Наруто осторожно ухватился за протянутую руку девочки, поднимаясь на ноги. Будешь моим другом? Конечно. А теперь идем скорее. Чоуджи, конечно, хороший парень, но если сильно задержимся, моя порция еды может меня и не дождаться. А на следующий день Сакура узнала, что Наруто первый раз разрисовал краской монумент Хокаге, осквернил образ героев, которые не щадя себя сражались и умирали за деревню. Но и этого ему показалось мало, и он разбрызгивателем скинул прямо на деревню остатки краски, испортив множество домов простых горожан. Потом Харуна узнала, что он уже неоднократно проделывал нечто подобное, на прошлой неделе изгвоздав несколько лавок торговцев в какой-то вонючей жиже из тухлых яиц. Сакуре стало буквально плохо от таких новостей. Она поверила ему, хотела помочь, защитить, стала другом, а он, Наруто, оказался очередным ублюдочным уродом-хулиганом, измывающимся над другими, одним из тех подонков, кто когда-то издевался над самой девочкой. Как я могла быть такой слепой дурой? Теперь понятно, что Наруто не травит, а он сам виноват, что его все ненавидят и шпыняют. Я просто идиотка. Как я могла купиться и поверить этому чертовому уроду? Сакура металась туда-сюда по комнате, испытывая непреодолимое желание побиться головой о стену. Возможно, не все так просто. Я нашла по Наруто и его родителям слишком мало конкретной информации, только толстую и подробную папку по его хулиганских выходкам. И отношение к нему жителей какое-то странное. Ина задумчиво приложила пальчик к своему подбородку. Что-то тут не так, и еще я не могу прочитать его эмоции. Некая непонятная фигня в его ауре мне постоянно мешает. Да плевать, он просто ублюдочный, тупорылый хулиган, и я знать его больше не желаю. Сакура перевернулась на спину, отрешенно глядя в потолок. Воспоминания о том дне, когда она высказала Наруто все, что о нем думает, сказала, что они теперь не друзья и чтобы он никогда больше к ней не подходил, до сих пор поднимали в душе множество неприятных эмоций. Те отчаяние, душевная боль, обида и непонимание на его лице, да и его странные слова, что она такая же, как и остальные, неприятно резанувшие душу. Тогда девочка почему-то почувствовала себя последней лицемерной сволочью, хотя и была твердо уверена в своей правоте. Но как бы то ни было, хулиганов Сакура не собиралась прощать ни при каких обстоятельствах и ненавидела их всей душой. Правда, глупая и плюющая на доводы совести еще долго потом мучила Харуна, но девочка безжалостно ее задавила. Скорее рухнул бы мир, чем она опустилась бы до дружбы с любящим издеваться над другими хулиганом. И отношение Сакуры к Наруто на несколько лет замерло на отметке нейтрально-враждебное. Полное нежелание мальчика учиться, его клоунада на уроках, прогулы, занятия и опоздания только добавляли Харуна к нему презрения. Но иногда и появлялись моменты слабости, когда девочка все же опять начинала сомневаться в правильности своего отношения. В отличие от других хулиганов, Наруто никогда не вредил своим одноклассникам, ни с кем не ругался и не пытался никого унижать, да и всяких банд и компаний избегал. Даже однажды заступился за Хинату и оказался избит толпой малолетних уродов. Однако, его периодические рейды по деревне, заканчивающиеся разрисованными домами, продолжались, и Сакура гнала от себя мысли, что ошибается в Узумаки. Имелся еще один дурацкий момент, выводящий Харуна из себя и вносящий смятение в ее душу. Несмотря на то, что она рассорилась с Наруто и вообще постоянно была враждебно к нему настроена, он продолжал хорошо относиться к девочке. Всегда с ней здоровался, старался помогать, ни разу не нагрубил, даже когда сама Сакура яростно на него ругалась. Это, если честно, злило Харуна еще сильнее, так как каждый раз вызывало у нее новые приступы иррациональной вины. А потом Наруто и вовсе стал часто приглашать Сакуру на свидание и ухаживать за ней, демонстрируя сильную в нее влюбленность, из-за чего Ина частенько подтрунивала над подругой, зная, как это ее ужасно бесит. Впрочем, и это мало что меняло в отношении Харуна к Наруто, только еще больше раздражало девочку, которая из-за вспышек вины, ненависти к тупорылым хулиганам и кучи других проблем, иногда готова была просто придушить достающего ее мальчика. Да еще зловредная Ина ни разу не упускала случая пройтись по их отношениям, сделав это чуть ли не своей дежурной подколкой на каждый день. Как ни странно, за прошедшее время Сакура даже немного привыкла к текущему веселому ритму жизни, ставшего чуть ли не традицией. Если опустить учебу, которой девочка по-прежнему уделяла много внимания, в остальном школьный день Сакуры теперь стал протекать довольно своеобразно. Каждый день приветствие Наруто и его периодичные за день ухаживания, скандал и посылание мальчика в далекое путешествие, подколкой на по этому поводу, скандал с подругой, потом попытка добиться внимания Саске и снова свирепое противостояние сына. Потом тонкие ироничные шутки Шикамару уже над самой Яманакой, теперь уже Сакура подкалывала скрипящую зубами подругу, отвлекая ее от кровожадной расправы над несчастным Нара. И все это под хруст сухариками лыбящегося Акимичи, который предпочитал никогда не вмешиваться, лишь наблюдая за происходящей вакханалией. Пока Ина случайно, или далеко не случайно, не намекнет на его излишний вес. И тогда уже всем приходится бегать от осатаневшего берсерка, в которого превращается добряк Чоуджи, а потом все по новому кругу с небольшими изменениями. И может, это все и было глупо, но одновременно с тем и ужасно весело. В последний год в Академии Сакура даже ухаживание Наруто стало воспринимать без особой злобы и раздражения, уже давно к ним привыкнув и посылая его скорее по всей той же инерции и традиции, хотя его хулиганство так мальчику и не простило, а потом все неожиданно начало стремительно меняться. В один прекрасный день Наруто просто стал полностью игнорировать Сакуру, даже перестав с ней здороваться. И хотя девочка не призналась бы в этом даже самой себе, но ей от этого почему-то стало вдруг ужасно обидно, но она быстро взяла себя в руки. Отстал этот надоедливый и доставучий тупица-хулиган, вот и хорошо, одной проблемой меньше. Но на этом изменения в Наруто не закончились. Он совершенно забросил все свои хулиганские выходки с клоунадой и неожиданно с колоссальным рвением взялся за учебу. И если сначала Сакура восприняла происходящее лишь немного снисходительно-одобрительно, подумав, что наконец-то этот дурак взялся за ум, то вот когда Наруто обставил ее на одном из уроков, девочка долго пребывала в натуральном шоке. Узумаки догонял класс с познанием буквально в немыслимых темпах, а потом начал во многом и перегонять. Во время тактических игр на зачете, по навыкам работы в малых группах, он вчистую уделал даже Шикамару, считающегося непревзойденным лидером на всех занятиях по тактике и стратегии. Когда же Наруто спросили, как ему это удалось, он, смущаясь, ответил, что всего лишь применил пару интересных приемов из нескольких увлекательных, приключенческих рассказов подруги. Только, конечно, чуть изменив и адаптировав их под ситуацию, Сакура, да и весь класс снова пребывали в шоке. И это был далеко не единственный случай. Если раньше Харуна считала Наруто недалеким прогульщиком, то теперь ответы мальчика на уроках стали развернутыми, умными и интересными. Он часто приводил различные примеры из истории других стран, описывал различные поучительные, трагичные, а иногда и забавные ситуации. Причем Сакура никогда и близко не находила ничего подобного в библиотеке, но учителя подтверждали, что все это и в самом деле правда. Проигрывать бывшему хулигану в своей любимой теории Сакура не собиралась и взялась за учебу с тройными усилиями, начав практически ночевать в библиотеках. Она одновременно устроила настоящую охоту на учителей, выбивая у них дополнительные знания и уроки. Кажется, даже перестаралась, так как преподаватели и особенно Ирука стали шарахаться и прятаться от девочки, стараясь сбежать из академии сразу после окончания своих уроков. Сначала Харуна, опять же благодаря всей той же дурацкой инерции, оставалась на ножах с Наруто, да и сразу смириться с его резким опережением в некоторых областях знаний оказалось очень непросто. Но потом девочку окончательно заела совесть и она перестала ругаться с Узумаки. Все-таки он изменился и перестал быть хулиганом. Она даже пару раз обсуждала с ним материал к уроку и неожиданно очень сильно увлеклась разговором. Наруто действительно теперь многое знал, и его знания не были сухой, нудной и вызубренной выдержкой из старого учебника. Он и в самом деле отлично понимал тему, развернуто пояснял различные моменты, без труда рассуждал и спорил о всяких нюансах. Сакуре по-настоящему понравилось с ним разговаривать. Даже с умнейшим Шикамару что-то обсуждать оказалось не так интересно. У Нара были слишком прокачаны лень и пофигизм, и он иногда соглашался в споре только бы от него отстали, даже если знал, что собеседник не прав. Да и подолгу рассуждать о чем-либо Шика тоже не любил. А Ина с Чоуджи вообще терпеть не могли говорить о скучной теории, делая ставку в основном на секретные клановые знания, о которых и не поговоришь толком. С Наруто же все было по-другому. Иногда Харуна было даже просто сложно оторваться от разговора с ним, настолько ее увлекали рассказы мальчика. Далекие страны, различные ситуации, события, методики, тактики и многое, многое другое словно вживую вставали у нее перед глазами, настолько Наруто все ярко и красочно описывал. Девочка вскоре поняла, что начинает даже ждать и предвкушать новый разговор с бывшим хулиганом. Однако и тут были свои подводные камни. Сакура как бы так официально и не помирилась с Узумаки, особенно после всего, что ему наговорила в прошлом, поэтому чувствовала себя немного не в своей тарелке при встрече с ним. Девочке было стыдно, но не к месту проснувшаяся гордыня с упрямством не позволяли ей просто подойти и извиниться, предположив снова дружить. В конце концов, Сакура считала себя правой в той ссоре, ненавидя хулиганов, поэтому решила ограничиться хорошим отношением к мальчику и не поднимать темы прошлых скандалов. Харуна утешала себя тем, что Наруто за ней несколько лет упорно ухаживал, несмотря на плохое отношение, а значит и не обязательно теперь перед ним извиняться. Достаточно и того, что она вообще стала дружески общаться с мальчиком. Впрочем, Наруто никак не выказывал явного негативного отношения и обиды в беседах, что позволило переживающей и опасающейся этого девочке вздохнуть с облегчением. Хотя прежних ухаживаний, приглашений на свидание, да и обычного теплого, дружеского отношения тоже не было заметно. Ощущалась некая дистанция и официоз, из-за чего Сакура постепенно снова начала расстраиваться, но успокаивала себя тем, что ей это только кажется. Все-таки Наруто несколько лет был в нее серьезно влюблен. Не могло все за раз измениться. Возможно, мальчик сам просто смущается в разговоре, вот и кажется, что он не особо и хочет с ней общаться. Постепенно выяснилось, что большую часть своих знаний и историй Наруто получил от некой своей подруги Асуми, но Сакура сначала не придала этому значения. Она как-то раз видела полную женщину, лет 60, судя знаку на протекторе явно из бывших шиноби, которая проведывала всех сирот в квартале, где живет Узумаки, и подумала, что Асуми именно она. Но потом случилось то судьбоносное занятие во время нападения на Академию врагов, которое никто из учеников так и не увидел. Этот день опять перевернул все с ног на голову. Когда учитель Мизуки объявил, что на уроке ему будет помогать Джонин Асуми, Харуна уже ожидала увидеть ту женщину, еще недоумевая, как она могла оказаться Джонином, если давно ушла в отставку, а увидела. К ним шла настоящая красавица. Именно так, с большой буквы. Девушка, всего лет 16 на вид, была настолько прекрасна и совершенна, что Сакура почувствовала себя тогда по сравнению с ней обыкновенным мелким, уродливым карликом с огромным лбом. Даже и на всю аж перекосила от злости и зависти. Можно было утешать себя тем, что они с подругой постепенно вырастут в девушек не хуже, но Харуна не обманывала себя. Даже в клане Яманака, всегда славившимся в Конохе и далеко за ее пределами, своими красивейшими представителями и особенно представительницами, Сакура не видела девушек даже близко сравнимых с идущей к ним богиней. Но судьбе и этого удара оказалось мало. Если красота девушки Харуна только раздавила, то вот осознание следующего факта буквально аннигилировало. Эта Асуми в каких-то 16 лет уже была джонином, и у нее не было на одежде знака клана, а значит она вообще являлась бесклановой, и при этом обладала знаниями, навыками и могуществом джонина. И если именно она научила всему Наруто, Сакуре хотелось просто убиться от осознания собственной никчемности. Девочка раньше так гордилась тем, что сумела сравняться с детьми из древних кланов, а в чем-то и превзойти их. Надеялась уже к 20-25 годам стать чунином, а к 30 может даже и джонином, пусть и самого низкого Д-ранга. Для кого-то не из древнего клана и не имеющего сильных учителей, готовых поделиться своими знаниями, это уже считалось величайшим достижением. А теперь Сакура видела перед собой наглядное подтверждение, что все ее оправдания своей слабости и бессилия оказались всего-навсего наивной и трусливой отговоркой. Все ее самоуспокоение, что она не может превзойти Ина, потому что та из великого клана, тоже оказалась нытьем жалкой, тупой слабосилки. Все ее унылые, мелкие достижения не стоили и одного рю. Асуми же превосходила на недостижимую разницу вообще абсолютно всех и вообще абсолютно во всем. И ведь на получение звания джонина до 20 лет всегда могли рассчитывать только настоящие гении, настоящие монстры вроде Учиха Шисуи и Учиха Итачи. А значит, это Асуми тоже настоящий гений. В тот момент Сакуре хотелось просто зарыдать в голос, в слабую надежду, что может эта девушка не та Асуми, с которой дружит Наруто. Сакура вцепилась всеми руками, ногами и даже зубами. Почему-то представить обратное Харуна представлялось самым ужасным на тот момент, и эта надежда не оправдалась, снова окунув девочку в пучину отчаяния. Красавица мягко улыбнулась и поздоровалась с Наруто, и даже дружески помахала ему рукой. И сам мальчик явно был очень рад видеть гостью, а потом он еще и мило чем-то с ней ворковал всю дорогу, отойдя на расстояние от группы одноклассников. Сакура даже не представляла, как сумела окончательно не расклеиться и стоически выдержать весь урок. Ина тоже находилась не в лучшем расположении духа. Про других же девочек можно было и не говорить. Вся женская половина класса пребывала в шоке и злобно скрипела зубами. Ну, кроме Хинаты, она, как обычно, старалась не выделяться и была тише воды ниже травы. А вот вся мужская половина класса во все глаза пялилась на Асуми и ловила каждое ее слово, чуть ли не пуская на нее слюни и стараясь выполнить малейшую команду. Это бесило всех девочек еще больше. Хорошо еще, что Саске сегодня не присутствовал на уроке. А вот ублюдок Наруто настолько дружески, радостно и по-небратски общался с новым учителем, совершенно не комплексуя, что Сакуре все сильнее хотелось его придушить, вместе с его смазливой джонинкой. Но самое ужасающе жуткое произошло на следующий день. Сначала они узнали, что вчерашняя гостья настолько сильна, что легко перебила всех напавших на академию, а потом Ина выяснила, что Наруто встречается с Асами и ходит с ней на свидание. Сакуру новость просто убила, да еще и все девочки в классе, включая Ина, почему-то вдруг изменили свое негативное отношение к Асами, и наоборот находились в полном восторге от их отношений с Узумаки. Теперь все становилось понятно, и почему Наруто стал игнорировать Харуна, перестав за ней ухаживать и приглашать на свидание, и почему он стал меняться, да и вообще постоянно ходит такой радостный. И теперь девочку буквально раздирали иррациональные и противоречивые чувства. С одной стороны, в свое время она сама отвергла дружбу Наруто и терпеть его не могла, даже не помирившись толком до сих пор, а значит, мальчик ничего ей не был должен. Но Сакуре все еще невыносимо хотелось с ним общаться, спорить и обсуждать различные темы по урокам и теории, слушать его увлекательнейшие рассказы об окружающем мире. Только в нем, и только сейчас, после его изменения, Харуна нашла в мальчике по-настоящему интереснейшего собеседника и родственную душу. Кого-то, с кем можно поговорить на те темы, что так всю жизнь нравились Сакуре, поговорить о знаниях и о чем-то новом в мире. Даже споры с Узумаки оказывались всегда невероятно увлекательными и позволяли сделать другие, уникальные выводы о чем-либо, взглянуть на проблему под другим углом, узнать нечто новое. Но с другой стороны, сейчас Сакуре невыносимо хотелось Наруто прибить и закопать, а потом проделать то же самое с Асами. Такой упорно непроходящей и сильной обиды девочка еще никогда не испытывала, хотя и знала, насколько все это глупо и нелогично. Чертов кобель, увидел смазливое личико и теперь только и лижет ноги этой своей Асами. Правильно мама говорит, что все мужики, придушила бы ублюдка. Как я могла быть такой дурой и думать, что нужно помириться с этим гадом? Я тупая идиотка. Сакура снова металась туда-сюда все по той же комнате, как и несколько лет назад, разъяренно шипя слова сквозь зубы и испытывая непреодолимое желание побиться головой о стену. Опять находящаяся неподалеку Ина только посмеивалась над подругой. «Кажется, у меня дежавю», — хмыкнула Яманака. «И чем ты недовольна? Пускай встречается с кем хочет. Ты же сама говорила, что скорее утопишься в туалете, чем пойдешь с Наруто на свидание». «Я и не собиралась и не собираюсь идти с ним на свидание». «Ясно», — заорала вспыхнувшая Сакура. «Тогда в чем проблема? Или ты влюбилась в Узумаки и хочешь променять на него милашку Саске?» «Очень правильно. Кстати, Учиху, кажется, и в самом деле не интересуют девочки, раз он полностью игнорит даже мои заигрывания. Вот доведет он меня, и я все-таки устрою в Академии слив инфы о его ориентации». Яманака поджала губы и недобро прищурилась. «Я, не, влюбилась, в, Наруто. Да ну, просто он так долго за тобой ухаживал и приглашал на свидание, что ты стала по умолчанию считать его своим, хотя раньше им и брезговала, считая тупым бездарем, хулиганом и неудачником. А теперь, когда Узумаки изменился в лучшую сторону, тебе обидно, что им вдруг заинтересовалась такая красавица, которой мы сейчас и в подметке не годимся, да еще и джонин, да еще и настоящая гений, да еще и девятих. Ина, лучше не выводи меня из себя. И чего ты злишься? Дружить то вам его отношения со Сами не мешают. Вот я с ним уже начала дружить и никаких проблем не испытываю. Он во сто крат лучше этого говнюка Саске. Может, даже отбила бы Наруто, но я Асами сейчас не соперница. Еще года три, как минимум. Ина печально и завистливо вздохнула. Да и наш с тобой спор с противостоянием как-то так и не разрешился. Да плевать на этот дурацкий спор. И не собираюсь я дружить с этим гадом. Пусть и дальше носится со своей Асами. Сакура вылетела в коридор, зло хлопнув дверью. Ина только весело рассмеялась. Ей периодически наступающие у подруги упрямые и зачастую бронированно непрошибаемые закидоны всегда казались ужасно забавными. С тех пор класс снова потрясали новые эпичные скандалы Харуна с Наруто, на этот раз, правда, гораздо большего размаха. Сакура прекрасно понимала, что ведет себя как полная и ненормальная идиотка, но ничего не могла с собой поделать. Ей хотелось продолжать общение с мальчиком и их прежние споры о теории, но, каждый раз, При разговоре, девочка сразу вспоминала о его подружке и Сакуре буквально срывала крышу от злости. А уж когда кто-нибудь произносил при девочке имя Асами, она в буквальном смысле переходила в режим берсерка Чоуджи. Глупо, так глупо. Сакуру снова мучили совесть и стыд за свое поведение, но злость и обида все не унимались. А еще уныние и горькая тоска от осознания полного превосходства этой чертовой Асами во всем. Однако постепенно Сакура все же смогла справиться с собой. В день, когда всех учеников должны были распределить на команды, она так накрутила себя, что даже собиралась покаянно извиниться перед Наруто и попросить у него прощения за свое повеление, и прощения за прошлые скандалы с разрывом дружбы. Возможно, это был последний день, когда она еще могла успеть скинуть груз со своей совести, ведь неизвестно, кто в какой группе окажется и встретятся ли они вновь. Но судьба опять решила поиздеваться над девочкой. Когда ее объявили в одной команде с Наруто и Саске, Сакура очень сильно обрадовалась и тут же опять рухнула в бездну отчаяния, когда объявили их нового сенсея. Находиться в одной группе с Асами, да еще и подчиняться ее командам, а затем видеть, как Саске с Наруто бегают за ней влюбленными идиотами. То, что Асами уведет еще и Саске, девочка даже ни на секунду не сомневалась. Но поделать ничего уже было нельзя. Когда в дверях появилась девушка, все такая же невероятно красивая, идеальная и совершенная, да еще и начавшая им сразу мило и ласково улыбаться, Сакура едва сдержала ярость и невыносимое желание высказать все, что она думает об этой, а еще лучше и вовсе расцарапать ей лицо, придушить, прирезать кунаем, разбить. Отвлеклась от кровожадных мыслей Харуна уже в беседке. А дальше? Дальше начался настоящий кошмар, причем никак не связанный с Асами. Сакура даже позабыла о своей неприязни к ней. Всегда обычно сдержанный и молчаливый Саске вдруг стал говорить такие ужасные вещи, да еще с такой ненавистью, что Харуна стало страшно от исходившей от него злобы. А когда высказался по поводу бесполезности и слабости Сакуры, назвал ее балластом, больше думающим о внешности, а не о навыках шиноби, девочке вообще стало плохо. Вспомнились и ее собственные страхи и сомнения, прошлые неудачи, отсутствие силы, как у многих клановых детей. Вспомнилось все. Неужели все мои успехи со времен начала обучения и в самом деле всего лишь бесполезная пыль? А еще когда-то ругалась на Наруто, называя его неудачником и бездарем, гордилась своими мелкими и пустыми достижениями. Да я сама просто никчемный мусор и неудачница, жалкая и никому не нужная слабосилка. Как, наверное, друзьям было в тягость со мной возиться и помогать мне, а у меня еще язык поворачивался гнобить Наруто. Да я сама просто гнилая, ублюдочная тварь. Нужно было сразу уйти из академии еще в самом начале, как предлагали родители. А потом все стало еще хуже. Саске с Наруто чуть не подрались, а Сакура лишь в ужасе смотрела на них, не зная, что делать, но не смогла заставить себя, хоть как-то их остановить. Девочку всю просто трясло. Хорошо еще, что Асами успела вмешаться и не допустить драки. Харуна впервые посмотрела на нее с благодарностью. С трудом придя домой, Сакура могла только рыдать, заново вспоминая и переживая свою никчемную и бесполезную жизнь. Что делать дальше, она просто не знала. Глава 11. И лишь когда получишь те же глаза, что у меня, приходи и брось мне вызов. Уже который день подряд, вскочив с кровати в холодном поту и лихорадочно пытаясь унять дрожь и прогнать образ стоящих перед взором светящихся красных глаз, Саске грязно выругался. Опять этот чертов бред повторяется. Одевшись и быстро перекусив, мальчик пошел в арсенал клана, раздраженно прикидывая, какое оружие лучше взять на сегодняшний урок по выживанию. Убивать эту смазливую слабочку он, разумеется, не собирался, но вот отправить ее надолго в больницу стоило. Будет хороший урок наивной идиотке, возомнившей, что в мире шиноби все просто, а внешности, полученные за красивые глаза звание джонин, позволяют ей сравниться с настоящими шиноби. Эта дура только сдохнет сама и погубит всю команду. Я-то, может, и смогу уйти или отбиться, а вот слабаки – бесполезная обуза. Пожалуй, лучше будет вообще немного покалечить сенсея, чтобы чертова идиотка навсегда забыла дорогу в ниндзя, да и учителя тогда нового должны дать. Уж хуже ее он точно не сможет оказаться. Одев пояс клана со встроенными печатями, куда сложил как можно больше всякого оружия и спецсредств, Саске в раздумьях остановился около отцовского меча. Брать или не брать? С одной стороны, мечами Саске сражаться не умел, но с другой, будет чем гарантированно отрубить противнице кисть или ступню. Забрав клинок и тоже отправив его в печать, Мальчик выбежал из дома, направляясь на место встречи. На полигоне, представляющем собой довольно большой густой лес с одного конца, небольшое озеро с другого и крупную поляну посередине, Учиха уже поджидала понурая и необычайно молчаливая Сакура, а через пару минут пришел и Наруто. До назначенного времени урока оставалось еще полчаса, и Саски привалился к спиной к дереву, хмуро разглядывая своих будущих сокомандников, от которых, видимо, избавиться уже не получится. Можно было бы отправить в больницу и их, но другие выпускники уже распределены, и никого лучше мне все равно не дадут. А одного меня, по законам деревни и даже с новым учителем, на задание не отправит, а значит, скорее всего, запихнут на второй год в академию. Да и остальные в нашем классе были не намного сильнее или полезнее этого балласта. Разве что Абурами со своими жуками или Киба с нюхом. Впрочем, теперь уже не важно. Лишние проблемы с еще одним годом в академии мне не нужны, так что сейчас ограничусь только избавлением от сенсея. Может, обсудим наши совместные действия со стратегией, раз уж мы застряли друг с другом в одной команде. Вдруг проговорил Наруто, сначала непонимающе поглядев на совсем убитую Сакуру, сегодня совершенно не похожую на себя, а затем зло и раздраженно зыркнув на Саске. Асуми очень сильна, и отобрать у нее колокольчик уж точно не будет легкой задачей. П.Ф. Учиха даже не подумал отвечать. Сакура тоже ничего не сказала, лишь еще больше сжалась, уставившись в землю. «Да вы надо мной издеваетесь. За что мне такое наказание? Ну не хотите разговаривать, как хотите». Наруто устало провел ладонью по лицу и уселся прямо на траву, отвернувшись в сторону. Однако, спустя минут 20 гнетущей и давящей тишины все-таки не выдержал негативной атмосферы. Задрав рукав, мальчик прикоснулся к одной из десятка печатей, вырезанных на тонком кожаном наруче, закрывающем его руку до локтя. Рядом с Узумаки тут же возникло облако белого дыма, а когда оно рассеялось, на плече Наруто оказался крупный черный ворон, внимательно и цепко изучающий окружающую обстановку. Едва Саски увидел, кого призвал Наруто, то мгновенно в ужасе отшатнулся, споткнулся о корни дерева и чуть не полетел на землю. Чудом удержав равновесие, Учиха выхватила из-под сумка кунай с горстью сюрикенов, намереваясь швырнуть их в птицу и сразу прикидывая путь отхода. «Ты рехнулся, что ли? Не бойся, Лин не кусается, только больно клюется иногда, хе-хе». Насмешливо хмыкнул Узумаки, глядя на Саске, как на ненормального. Как ни странно, его это отрезвило, и Учиха с неимоверным трудом взял себя в руки, остановив атаку, но на всякий случай не убирая пока оружие. «Это один из тех конструктов, которых обожал использовать брат, значит, он где-то поблизости». «Так, стоп, спокойно, просто совпадение и просто та же модель разведчика. Его достал этот чертов идиот Узумаки, а уж он-то точно никак не может быть связан с Итачи. Да и не раскрыл бы брат себя так по-глупому. Где ты взял этого ворона, неудачник?» Процедил Саске, все еще подозрительно и с затаенным страхом не отводя взора от конструкта, который, впрочем, тоже очень внимательно изучал мальчика. Асуми еще давно подарила. Саске немного расслабился, спрятав оружие, но коситься на птицу не перестал. «Убери эту тварь обратно, немедленно. Хаем, как там сказал один мудак вчера, а ты заставь меня». Наруто нехорошо оскалился. «Кто ты такой, чтобы я выполнял твои приказы?» От очередной ссоры ребят отвлекла Сакура, шмыгнувшая носом. Девочка, окончательно ушедшая в себя и никак не реагировавшая на происходящее, не отрывала взгляда от земли и, кажется, уже готова была заплакать. Саске презрительно сплюнул. В его глазах Харуна сейчас вообще упала ниже некуда. Чтобы из ничтожной, слюнявой плаксы когда-нибудь вышел хотя бы маломальский годный шиноби, скорее рухнут небеса, чем произойдет нечто подобное. Тяжко вздохнув, Наруто чуть подкинул рукой конструкта в воздух, не обращая внимания на сразу сильно напрягшегося Саске. Захлопав крыльями, ворон, видимо получивший инструкции по телепатическому каналу, перелетел к девочке. Усевшись к ней на плечо, он легонько клюнул Харуна в темечко. «А, чите?» Вздрогнувшая от неожиданности девочка непонимающе уставилась красными, заплаканными глазами на птицу. Негромко каркнув, ворон начал аккуратно водить и копаться клювом в волосах Сакуры, словно что-то выискивая. Очередное доказательство, что, кажется, ни одна девчонка не может устоять перед Лином. Вот ведь зараза няшная. Ну, разве что на Асуми исключение и не поддается его очарованию. Наруто довольно рассмеялся. Шоковая терапия сработала, и девочка явно отвлеклась от своих переживаний, а сейчас даже уже не смело улыбалась, осторожно протягивая руку, чтобы погладить ворона, но боясь его спугнуть. «Не беспокойся, он ручной и никуда не улетит. Наруто, то есть ворон твой?» – неуверенно спросила девочка, с восторгом гладя и тиская подставляющегося и чуть ли не мурчащего птица. «Его зовут Лин. И да, он вроде как мой домашний питомец, а сегодня должен помочь нам на уроке. А чем его можно покормить? Воронам ведь какая-то особая еда нужна?» Сакура начала рыться у себя в сумке на поясе, выискивая что-нибудь съестное. «Это всего лишь бездушный разведывательный конструкт. Обычная техника дзюцу, воплотившаяся в псевдоматериальном теле, а не живое существо из плоти и крови. Ему не нужно есть», — зло процедил вмешавшийся вдруг в разговор Саске, сверля ворона ненавидящим взглядом. «Не слушай этот говна кусок, Лин вполне живой, хотя да, для существования ему нужна лишь зарядка чакрой, но он вполне может есть и обычную пищу. Понятия, правда, не имею, куда она у него девается и еще в таких количествах. Неделю назад некий зловредный комок перьев, не будем указывать пальцем кто, даже нашел и разорил мой сверхсекретный и надежно спрятанный тайник с пакетиками лапши, умудрившись слопать большую часть. Карр!» Ворон укоризненно покачал головой, недовольно покосившись на Узумаки. «Асыми сказала мне не есть лапшу быстрого приготовления, я и не ел, но хранить запас-то мне никто не запрещал. Может, это был мой инзе на самый черный, причерный день?» В свою очередь набычился Наруто. «Вот настанет такой день, а запаса то и нет, и помру я от голода самой мучительной и медленной смертью. Карр! Да ладно, она наверняка просто пошутила. Не будет тебе, Асыми, отворачивать голову, если за мной не уследишь и я что-нибудь натворю. Карр! Уу, трусливая морда! И никакая Асыми не жуткая, и вообще чей ты питомец и кого должен слушаться? Карр! Предатель! Вот доведешь и буду тебя меньше кормить чакрой и расскажу кое-кому, как ты ее жуткой называешь». Ворон сразу весь грустно нахохлился, понуро повесил голову и очень печально, с видом безвинно страдающего животного, которого все постоянно страшно мучают, посмотрел на Сакуру. «Наруто, не смей обижать и пугать бедненького Лина. Как тебе только не стыдно. Он пытался тебе помочь, чтобы ты не жрал всякую гадость, а ты...» Сакура полностью оправдала ожидания коварного птицы и с праведным гневом напустилась на мальчика, одновременно продолжая успокаивающе гладить и обнимать ворона. Устроившийся поудобнее в объятиях девочки Лин важно кивал на ее слова, насмешливо косясь на хозяина одним глазом. «А вообще, Лин, если этот гад будет тебя обижать или заставлять голодать, всегда можешь прилетать ко мне, и я тебя обязательно накормлю. Я ведь могу ему давать свою чакру, можешь. Просто выпуская энергию через ладонь сплошным потоком, и Лин сам ее поглотит». Пожал плечами Наруто, но тут же пораженно ахнул, увидев, как совсем оборзевший ворон в наглую разлегся на руках у Сакуры и с голодным видом жадно ест у нее клювом чакру с ладони. «Да я же тебя сегодня с утра до отвала накормил, до полного заполнения твоего резерва, а в печати твоя энергия вообще практически не тратится. Как в тебя только может влезать еще столько чакры? Карр, да не может твой резерв растягиваться, такого даже в природе не бывает. Карр, не обращай внимания на этого вредного разгильдяя Наруто, наверняка он по собственной беспечности или глупости просто забыл тебя сегодня нормально покормить, а теперь выдумывает всякие небылицы, чтобы оправдаться», — засюсюкала Сакура над согласно покивавшим вороном, теперь изображающим в конец умирающего лебедя и даже не думающим прекращать жрать на халяву чакру девочки. «Асыми создала настоящего монстра». Мальчик горестно схватился за голову. Наблюдая за происходящим на его глазах цирком, Саске только еле заметно поморщился. Что-то еще говорить или даже злиться ему уже не хотелось, слишком много накопилось усталости от бреда вокруг. Как Учиха и предполагал, эти два ничтожества ни на грамм не годились для работы настоящих шиноби и, за пределами деревни, не проживут и года в боевой обстановке. Одна сопливая и слабая дура, не способная справиться со своими эмоциями, а другой, добренький пустоголовый клоун, не способный даже сконцентрироваться на том, что действительно важно на данный момент. Это ж нужно додуматься до такого, чтобы использовать смертоносный боевой конструкт в качестве плюшевой игрушки для успокоения разнюнившейся истерички. Просто бред, на который даже смотреть невозможно без содрогания. А ведь под руководством брата, помнится, стаи этих моделей класса разведчик в кровавое месиво стирали целые отряды генинов, чунинов и даже низкоранговых джонинов. А этот дебил Узумаки думает, что владеет всего лишь обыкновенной забавной игрушкой, домашним питомцем. Вот ведь недоумок. Додумать мысль Саске не успел, так как рядом с ним пространство вдруг исказилось и прямо из воздуха материализовалась высокая девушка в униформе Джонина. Ну хотя бы вовремя, минута в минуту, а точнее практически секунда в секунду. По крайней мере одна положительная черта у этой слабачки Синсия есть. Мысленно хмыкнул мальчик, мельком глянув на часы. «Всем привет!» Девушка уже явно хотела мило улыбнуться, но потом вдруг передумала и вернулась и беспокойное и сосредоточенное выражение лица. «Как я уже вчера говорила, сегодня будет своеобразный урок на выживание. Он позволит нам примерно оценить навыки и личностные характеристики друг друга, а вам впервые попробовать действовать, как одна команда. Также, согласно законам Канахи, по результатам этого сражения, я, как ваш учитель, могу оспорить решение о присуждении комиссии вам звания Генин и отправить вас обратно в академию еще на один год. То есть, если обоснованно сочту, что вы не готовы к работе шиноби. Поэтому прошу вас не относиться легкомысленно к данному испытанию. Разумеется, мое решение всегда можно оспорить, написав соответствующий рапорт в администрацию деревни и потребовав созыва независимой оценочной группы, которая проведет повторный экзамен. Но вы ведь говорили, что только через 3 дня, снова занервничала Сакура, прижимая ворона, с которым так и не рассталась, сильнее к груди. Через 3 дня можно провести обычную замену учителя, группы или членов команды, без потери звания и отправки в академию. Впрочем, не переживайте, я вряд ли отправлю вас на 2-й год, вне зависимости от исхода и результатов урока. Просто, по все тем же правилам, я обязана была вас предупредить. А теперь поговорим о правилах уже самого испытания. Асыми подошла к лежащему неподалеку поваленному дереву, упирающегося одним концом в берег озера и сняла с себя жилет Джонина, пояс, меч и наручи с поножами, аккуратно их сложив и оставшись лишь в темно-синих кофте и штанах, а затем достала из печати пояса колокольчик с большим будильником. Итак, испытание длится до 8 часов вечера или до признания одной из сторон поражения. За это время вы должны либо победить меня, либо отобрать у меня данную вещь. Девушка сначала установила будильник на бревне, а потом показала колокольчик и приколола его себе на бедро. Так как победить полноценного Джонина у недавних выпускников Академии нет ни единого шанса. На этом месте Саски издал громкий смешок. Я буду драться с рядом определенных ограничений. Во-первых, я не стану использовать усиление тела чакрой. Совсем. Поэтому мои скорость, сила, прочность тела, выносливость и так далее останутся на уровне практически обычного тренированного человека. Может чуть выше, так как полностью убрать чакру из организма невозможно. Вы же, хоть еще и не умеете осознанно распределять энергию к определенным группам мышц или органов, уже способны усиливать ей все тело равномерно, поэтому получите значительное преимущество. Далее, применять я стану только те техники ниндзюцу, которые изучаются в академии, а мой запас чакры, на все сражения, будет соответствовать резерву среднего учащегося академии. В этих ограничениях заключается один из способов для вашей победы. Если вы вынудите меня усилить тело, применить технику выше академической или потратить весь запас чакры, выделенный на бой, то автоматически побеждаете. И последнее, вы же можете использовать против меня абсолютно все что угодно. Любое оружие, техники, приемы и так далее. И атаковать с намерением ранить и убить. Но Асыми, вскинулся Наруто. Я не хочу причинять тебе вред. Ничего страшного не случится, Наруто. Если я увижу, что атака нанесет мне серьезные повреждения, то просто избегу ее, отменив ограничения, и вы победите. Ваша задача всего лишь вынудить меня на это. Поэтому никакого риска почти нет. Кстати, а раз все разрешено, то получается мы вообще могли нанять другую команду, чтобы они отобрали у тебя колокольчик, вместе с их Джонином наставником, или даже несколько команд. Просто интересно. Повеселевший Наруто немного хулигански улыбнулся. Девушка задумалась на пару секунд. Как ни странно, ничего насчет этого в правилах нет. А все, что не запрещено, все разрешено, Наруто. Так что да, можете хоть нанимать другие команды, хоть заминировать и взорвать весь полигон, хоть обрушить на меня всю луну с помощью какого-нибудь могущественного дзюцу. Понятно, тогда Лин тоже будет участвовать. Ты не против? Нет, не против. И обязательно помните, несмотря на все ограничения, я остаюсь сильным Джонином со всем своим опытом, знаниями и навыками. И на приемы тайдзюцу у меня ограничений нет. Также, даже без усиления чакрой, мои физические характеристики вполне могут оказаться ненамного слабее ваших. Тем более, я старше вас, выше и тяжелее, мои руки и ноги длиннее, рефлексы лучше, а тело намного тренированнее и гибче. Учитывайте это в бою. Поэтому нападайте на меня только все вместе. В одиночку у вас мало шансов. Изучайте навыки друг друга, пробуйте различные стратегии, приемы и комбинации, старайтесь меня измотать. В общем, не торопитесь и продумывайте свои действия, времени у вас полно. Саски только ухмыльнулся на слова девушки, начав разминать пальцы. А теперь я даю вам 30 минут на подготовку, продумывание стратегии и согласование своих действий. И потом, по моей команде, мы начнем испыта. Асыми прервал прилетевший в нее сюрикен, нацеленный прямо в лицо. Без труда перехватив его в воздухе двумя пальцами и щелчком отшвырнув в сторону, девушка равнодушно пожала плечами. С другой стороны, какая разница, можете начинать когда захотите. Через мгновение, после первой атаки, Васыми ударил уже целый плотный рой из 8 сюрикенов, но тоже не достиг цели. Девушка лишь глубоко прогнулась назад, пропустив смертоносное железо над собой. «Саске, что ты творишь, идиот нетерпеливый? У меня есть план, как нам всем вместе». Наруто возмущенно схватил Учиха за плечо, но тот раздраженно сбросил его руку. «Отвали!» — буквально прошипел Саске, яростно поглядев на Узумаки. «И не смейте вмешиваться в мой бой, иначе я атакую уже вас, ясно?» Наруто секунду ошарашенно глядел на него, но потом насмешливо развел руками. «Да как пожелаешь. Думаешь, что сумеешь победить нашего сенсея в одиночку? Мешать не стану». Отойдя к упавшему дереву, на котором Асыми оставила свои вещи, мальчик начал выкладывать из своих печатей бутерброды, пирожные и термос с чаем. «Сакура, ты идешь, но это как-то неправильно». Девочка неуверенно поглядела на разворачивающееся сражение. «Благородный Саски хочет сделать за нас всю работу, так не будем мешать ему в этом праведном деле. Давай лучше поедим и понаблюдаем за его самоотверженным трудом. От нашей помощи он все равно категорически отказался». «Ладно». Харуна, секунду поколебавшись, подошла к мальчику и тоже налила себе чая. Убедившись, что ему никто больше не помешает, Саски снова повернулся к противнице. Первые две атаки сюрикенами она нейтрализовала мастерски, но это еще далеко не показатель силы. И все-таки кое-что она, видимо, умеет. Активировав печать на поясе, Учиха достал новые порции метательного оружия и теперь обрушил на девушку настоящий и непрерывный град сюрикенов. При этом он старался целить не только непосредственно в нее, но и в те места, куда она может попробовать отпрыгнуть при уклонении, и удивленно приподнял брови. В этот раз девушка даже не подумала пытаться увернуться от атак, все так же стоя на одном месте и не обращая внимания на сюрикены, летевшие мимо. Она небрежно, словно от жалких комаров, отмахнулась голой рукой от остальных, и при этом не получила ни малейшей царапины, умудряясь с ювелирной точностью бить только по плоской стороне диска и ни разу не задеть бешено вращающееся лезвие. «Саске, тебе не пробить мою оборону такими атаками», — равнодушно пояснила Асыми, все еще легко избегая ранения и не пытаясь пока нападать в ответ. «Согласуй свои действия с товарищами и сражайтесь все вместе, одной командой. Если вы начнете атаковать меня метательным оружием одновременно с разных углов, при этом перекрывая сектор отхода, у вас будет больше шансов на успех». Учиха только скрипнул зубами, оббегая девушку по кругу и не переставая поливать ее сюрикенами, к сожалению, все с тем же нулевым результатом. «Ты меня не слушаешь и только впустую расходуешь свои силы». Девушка укоризненно покачала головой, по-прежнему без труда уворачивая силы, отбивая все атаки, и при этом как-то продолжая говорить, не сбивая дыхание. «Твой стиль использования подобного оружия дальнего боя слишком малоэффективен, да и сами сюрикены не пристрелены, синхронизировать их иллюзии для движения в тени друг друга ты тоже не умеешь. Видимо, в академии вас обучали даже хуже, чем я думала, поэтому придется потом и метанию переучиваться заново». «Да неужели? Мой брат, уже будучи джонином, попадал за один бросок в 8 мишеней из 8, причем в движении, и я не уступаю ему в этом». «Ты не понял, Саске. В сражении против сильных врагов важно не только просто запустить оружие точно в цель, гораздо важнее, как ты его бросаешь и каким образом оно достигнет своей цели. Ты же только кидаешь в меня снаряды по прямой, и в этом твоя главная ошибка. Что ты вообще несешь? Прямая атака – это прерогатива более тяжелых кунаев и метательных ножей, ориентированных на пробитие и урон или установку печати. Сюрикен же называют маневровым метательным оружием, и большой урон он не нанесет. Его главная задача – обход обороны врага и доставка яда, например, или нанесение множества мелких кровоточащих ран, ослабляющих тело. Смотри, Асыми молниеносно поймала 6 сюрикенов и вдруг метнула их в сторону Учиха. Со звоном столкнувшись в воздухе с только что запущенными им звездочками и метко их сбив, сюрикены Асыми неожиданно отрикошетили и, изменив свою траекторию, пролетели буквально в паре сантиметров от вздрогнувшего Саски. Подобрав с земли еще 8 сюрикенов, девушка кинула их в сторону небольшой рощицы деревьев. Преодолев 2/3 пути и явно безвредно пролетая между стволами, бешено вращающиеся звездочки неожиданно столкнулись друг с другом и разлетелись в стороны, точно поразив все деревья.